Глава 35. Тройной тест. Влетевший в зал Антонио был встречен бурными аплодисментами всех, кто уже успел сдать тест и теперь сидел на уступах. С агентами клуба садоводов он летел бок о бок. Смотреть на них было сплошным наслаждением. Трое взрослых агентов летели как единый организм, слаженно и непринужденно. Антонио едва ли им уступал. Франц, он же старший агент Буттен, как его называли, как оказалось, выкрикивал название связок, а Антонио занимал свое место почти так же быстро, как и двое других. Когда Есп крикнул «луч», Антонио повернулся в сторону Альмы, которая стояла на одном из выступов стены зала, и послал луч в ее направлении. Луч полетел прямиком к ее арию. Ей оставалось лишь поймать его за кончик и чуть наклонить арий. Весь остаток теста прошел для Антонио как по маслу. Авир тоже показал себя отлично, хотя разница между его уровнем и мастерством Антонио была разительна. Бадди едва не провалилась. Она схватила луч, который ей перебросили, не успев занять правильного положения в воздухе. Она слишком резко дернулась в сторону и сильно отклонилась от курса, но успела выровняться буквально за мгновение до того, как врезалась бы в один из больших черных ящиков. Еще несколько крутых поворотов, за которыми все следили с замиранием сердца и которые едва не закончились падением. И вот уже Альма вместе со всеми визжала от радости, когда Бадди приземлилась рядом с Антонио. Но радость Альмы быстро угасла, когда она поняла, что пришла ее очередь. Большой палец ее ноги чуть выступал за край уступа. А во многих метрах под ее пальцем стояла Бадди, еще ниже Авир. И в самом низу, настолько маленький, что Альме даже трудно было его разглядеть, стоял Антонио. Хоть это хорошо. «Твой номер в связке 4», — сказал Есп. Для всех связок были варианты для 3, 4, 5 и 6 летящих. Перед каждым полетом участнику назначали номер, то есть место, которое он должен был занять в связке. Таким образом, каждый из участников связки всегда знал, где ему находиться. Вызубрить все позиции было непросто, но Симон ходил за ней неотступно. И сейчас Альма была ему за это благодарна. «Просто спрыгивай, как будешь готова», — сказал Есп. Альма вдохнула поглубже и шагнула вниз. Она выпустила из арии луч, схватила его и помчалась за Францем с двумя его напарниками. «Копье!» — выкрикнул Франц. «Копье на четверых», — быстро вспомнила Альма. «Значит, она должна оказаться выше всех на правом фланге». Она молниеносно заняла свое место. Франц с еще одним агентом образовали некое подобие острия впереди. Альма и еще один агент шли немного позади них, каждый со своей стороны. Альма вдруг ощутила прилив чувства, которого не ожидала. Ей стало весело. «Луч!» — крикнул откуда-то сверху Есп. Альма повернулась к Бадди, нацелила луч и бросила его. В то же мгновение она почувствовала, что начинает падать. Ее захлестнул страх повторить падение с лестницы. Но Альма резко вдохнула, чтобы взять себя в руки, и отправила тело в контролируемое падение. Она широко раскинула руки, чтобы как можно больше воспользоваться сопротивлением воздуха. «Я не падаю», — сказала она сама себе. «Я лечу». Тут же подоспел посланный ей луч. Она схватила его чуть сильнее, чем нужно, не приняв еще правильного положения. Тело резко дернуло, луч едва не выскользнул из пальцев, но она сумела его удержать. Вернув контроль, она поняла, что по касательной опасно приближается к стене. Она едва успела взяться за кончик луча, как услышала новое указание Франца. «Боб, вокруг следующего препятствия!» — крикнул он. «Нет», — подумала Альма, — «я еще не готова». Она отвернула кончик луча от стены и чуть не выбилась из связки, но оказалась достаточно близко, чтобы быстро вернуться на свое место. Боб на четверых представлял собой круг. Номер 4 шел ниже всех. Альма оказалась как раз там, где должна была, когда они облетали черное препятствие. «Луч!» — крикнул Есп. Альма взглядом нашла Авира. Он стоял довольно далеко от нее, высоко на противоположной стене. Альма прищурила один глаз и зависла в воздухе, чтобы прицелиться получше. А делать этого не следовало. На эту остановку Альма потратила время, которое нужно было, чтобы принять новый луч, уже летевший к ней. Альма повернулась и стала падать стрелой. Одна рука плотно прижата к телу, пресс напряжен, вторая рука вытянута перед собой. Альма летела вниз вдоль каменных стен, так напрягая пальцы, что даже слегка выгнула ладонь, и точно попала в луч. Только хватать пришлось моментально, не заботясь о правильном положении тела в воздухе. Поэтому луч продолжал движение по старой траектории, как его и послали. Альма неслась прямо в каменную стену. Она чуть подтянулась на руке и смогла принять лучом вправо, прежде чем снова взлететь вверх. Не успела она совладать с лучом, как услышала, что кто-то выкрикнул ее имя. Она подняла взгляд и поняла, что вот-вот врежется в один из черных ящиков. Альма дернула луч и пронеслась в считанных миллиметрах от него. «Эй, лебедь!» — как-то неуверенно крикнул Франц. Он явно не ожидал, что ему придется задавать последнюю связку. Но это была именно она. Последняя. Альма поняла, насколько близка к цели. Она сориентировалась. Члены клуба садоводов летели над ней. Она повернула кончик луча и снова выпрямилась в воздухе. А сама лихорадочно думала: «Лебедь, лебедь, на четверых! Один впереди, двое в центре и один позади! Четвертый позади всех!» Трое уже заняли свои позиции, и Альма, почти не встречая сопротивления воздуха, полетела быстрее. Вскоре она оказалась в хвосте. Связка сложилась. «Луч!» — крикнул Франц. Альма бросила взгляд в самый низ тренировочного зала. Она была так высоко, что едва могла разглядеть Антонио. Ей ничего не оставалось, кроме как прищуриться, запустить луч и надеяться на лучшее. Снова завладев лучом, Альма стала вглядываться в тот, который запустила сама. Сказать, что он летел прямо к Антонио, было бы преувеличением. Луч летел как минимум метрах в двух над его головой. Он бы не смог поймать его, даже если бы собирался. Но Альма сомневалась, что он бы стал сильно стараться. Антонио ей ничего был не должен. Альма не решалась обернуться. Она отвернулась и позволила лучу умчать ее прочь. Плакал желтый спектральный шар, плакала ее библиотека Хомлунга и доступ к журналу учета. Но Пилла до этого показала ей палец вверх. Значит, хоть у одной из них получилось. Альме захотелось просто пролететь мимо всех, прямо в раздевалку и скорее домой. И вдруг уступы взорвались ликованием. Еще ни разу зрители не кричали настолько громко. Альма резко обернулась. Внизу стоял Антонио с ее лучом в руке.